Глава 29. Обнаружившийся в коридоре гад медленно вздернул бровь и поинтересовался. «Уверена?» Я тут же испугалась, что он сейчас послушается моего вопля и уйдет, потому схватила его за руку и буквально затащила в комнату. Гад не сильно сопротивлялся, даже ухмыляться начал по-гадовски. «Тогда кого ты прогоняла?» «Ходят тут всякие», — уклонилась я от ответа. «Что с Зарой?» «Почему ты так назвала Нарра?» — закатил глаза Высший. «Ей больше подходит что-то вроде зубастик, ядовитка, тошнотик, ужас». «Она Зара!» — припечатала я. «Себе Нарра заведи и назови тошнотиком». «Я их убивать предпочитаю». «Ну что, пошли?» «Пошли. Но правда, она в порядке?» «Она в стазисе, Рада. Как ей еще быть, если не в порядке? Идем, мама нас уже ждет». Я ходила к ее домику, но там заперто. Конечно, заперто, она была в библиотеке, но... Мы с ней были. Идем. Или... Тут гад прищурился. Уже передумала Нарру в фамильяры брать? Я тогда ее сразу в гнилище отправлю. Я молча вцепилась в рукав гада так, что ткань опасно затрещала. Зару не отдам никому никогда. Кажется, Высший понял, потому что молча обнял меня. Отчего обоих вдруг тряхнуло, точно молнией стукнуло. Я даже подпрыгнула от неожиданности, а гад процедил сквозь зубы странное ругательство. Мне же внезапно захотелось его обнять посильнее. Под моими ладонями чувствовались просто каменные мышцы. Гад был в одной рубашке и расстегнутой жилетке. Я покраснела и попыталась стать как можно незаметнее. Вдруг узнает о моих мыслях и засмеет. Вот позорище будет. Портал открылся прямо перед нами. На всякий случай я зажмурилась, только потом шагнула. На миг точно провалилась куда-то, а в следующий момент меня окутало теплом и ароматами выпечки. Послышался мелодичный голос. «А вот и дети! Добрый вечер! Радислава, ты можешь открыть глаза? Как чувствуешь себя после перехода? Некоторые могут испытать... Нормально!» Я открыла глаза и встретилась со смеющимся взглядом леди Дерин. Эльфийка выглядела, как всегда, невероятно мило и элегантно в темно-синем длинном платье с серебристой вышивкой. Светлые волосы уложены и закреплены серебряными заколками с подвесками. На руках у нее лежала Зарочка, все еще в стазисе. «Я бы положила ее в кошачью кровать, но...» Леди Дерин улыбнулась. «Боюсь, тогда моя звездочка ее сожрет. А так Нарра под моей защитой». «Звездочка?» Я проследила за ее взглядом и... Одним прыжком оказалась у гада на руках. Тот почему-то поспешно прижал меня к себе, видимо, тоже ощутил опасность от огромной темно-синей пантеры с сияющим меховым воротником вокруг мощной головы. «Это Ди, моя любимица», — успокоила леди Дерин. «Прости, ты же вряд ли видела звездных Диар. Они пришли с Крокуса вместе с Высшими. Ди — нянька Джарра». Она позволяла ему дергать себя за уши, за хвост, таскала его за одежду, вылизывала. «Мама!» — простонал демон, продолжая держать меня, хотя я уже пыталась брыкаться. «Сын, поставь девушку на место. Кажется, она этого хочет». «Ну почему же? Пусть держит, если хочет. Она вроде бы совсем не против». Этот мужской голос раздался от входа. Гад все еще со мной на руках, мигом развернулся. И я увидела... просто огромного мужчину, Высшего. Понятно, в кого статью пошел гад. Тот же разворот плеч, те же мышцы, та же фигура, только это был прямо вот мужчина. Густая копна черных волос, мощная челюсть, густые брови и пристальный взгляд очень темных глаз. Гаду достались глаза от матери. «Я хочу на пол», — проговорила тихо. «Пусти». Очень неохотно, но гад меня отпустил. Его отец лишь усмехался, глядя на нас. «Так», — леди Дерин решила взять все в свои руки. «У нас не слишком много времени, поэтому давайте действовать быстро. Радислава, дорогая, ты голодна?» «Совсем не голодна. А еще не понимаю, что происходит. Почему на нас с гадом смотрят как на... непонятно на кого?» «Нас покормили. Я бы хотела привязать своего фамильяра», выдавила я, напоминая о причине нашего появления. На всякий случай сделала от гада пару шажочков в сторону. «А кто у нас фамильяр?» — заинтересовался папа гада. «Да нас же не познакомили. Я отец этого молодого человека. Сын, представь меня нашей гости». «Это мой отец», — откликнулся гад поспешно. «Хамсферд Дженвальд Зауронский Даляби. А это Рада». «Радислава. Она ведьмочка, она...» Я мысленно икнула и решила, что у отца и сына и имена-то созвучные. Как длинные, так и короткие. Там гад, тут хам. Но вряд ли стоит произносить это вслух. «Я из Васильков», — сообщила громко, приходя на помощь демону, к моему счастью, затрудняющемуся признаться отцу в проклятии. «Деревня такая, там наша прекрасная королева собирала цветы как-то, вот название и прижилось». Тут я вспомнила правила поведения от Лориэль и решила изобразить реверанс. «Счастливо познакомиться с вами, лорд!» Я мысленно попросила все известные высшие силы, чтобы мой язык не заплелся. «Лорд Ха... Хамсвер...» Гат и его мама аж вперед подались. «Лорд Зауронский!» — выдохнула я, даже слегка вспотев от ужаса. «А уж я как рад!» — подхватил высший весело. «Не переживайте насчет имени. Можете называть меня просто папа». «П-п-папа?» — заикаясь, выдавила я ошарашенно. «Отец!» — вместе со мной крикнул гад, только в его голосе звучало предупреждение. «А что? Судя по тому, как ты нежно прижимал к себе девушку, ваша свадьба уже не за горами. Понимаю. Ведьмы умеют обратить на себя внимание. Приворот?» Вопросительно произнес высший, а потом сам себя же опроверг. «Нет, на нас он не действует. Моя драгоценная супруга внезапно заинтересовалась темой проклятий. Подозреваю, именно оно имело место быть и привлекло тебя к ней. А раз девушка до сих пор жива, и ты обращаешься с ней заботливо и с нежностью, то смело могу сделать вывод, что тебя, сын, можно поздравить с обретением». Я уже ничего не понимала, потеряв к концу его речи нить разговора. Но, несмотря на показательно легкий тон, почему-то стало страшно. Это вынудило сделать несколько незаметных шажков в сторону гада в поисках защиты. «Эх, молодость, горячность!» — прокомментировал мои маневры лорд Зауронский. «Насколько понимаю, от проклятия пока избавиться не удалось. Собираетесь привязать фамильяра, чтобы усилить способности девочки?» В воздухе повисло напряжение. Вот так играючи и не особо напрягаясь, он почти полностью докопался до истины. «Ну же, дорогие мои, почему молчите? Не пора ли и меня поставить в известность, что происходит в моем доме?» Прозвучало настолько грозно, что я инстинктивно втянула голову в плечи и единым рывком спряталась за спину гада, избегая пронизывающего взгляда высшего демона. Они, может, уже привыкли, а мое сердце в пятки упало. «Дорогой, ты пугаешь девочку?» — заступилась за меня леди Дерин. «Не сейчас, дорогая. Меня расстроила твоя скрытность, и об этом мы с тобой позже обстоятельно поговорим». Голос его стал ледяным и колючим. А вот ко мне он обратился на удивление мягко. «Радислава, ты же не будешь расстраивать папочку. Расскажи сама мне все, девочка, обещаю. Я не обижу. Признайся, прокляла?» «Посмотрела бы я на того самоубийцу, кто осмелился бы его расстроить. Обещание не обижать стало полнейшей неожиданностью. Что-что, а им можно верить. Именно это дало мне силы выйти из-за спины гада и, покаянно опустив голову, повиниться. Прокляла!» Демон умилился и посмотрел с гордостью, словно я его родная дочь, хотя, может, просто своей проницательностью восхитился. «А как?» — ласково продолжил допытываться он. «Я-то запомнила его упоминание о свадьбе и поспешила развеять впечатление о наших якобы отношениях с его сыном. Мой вид был ему настолько отвратителен и раздражал, что я пожелала ему каждый день меня встречать». «О как!» — удивленно приподнял брови высший и одобрительно кивнул. «Мудрое решение. Вижу, что, имея возможность присмотреться внимательнее, он изменил свое мнение и теперь ничего против этих встреч не имеет. Наверное, было еще что-то?» Пришлось, шаркая ножкой, смущенно признаться и в остальном. «Но я не знала, что он демон. Была уверена, что пожелание уйдет в молоко. Поспешила оправдаться, жалобно глядя на лорда. «Эх, узнай я, в какие неприятности это выльется. Сто раз бы тогда придержала свой язык». Известие о рогах и хвосте Высший принял спокойно, лишь наградил сына насмешливым взглядом. «Что ж, отсутствие рогов даже радует в отношениях». «Сейчас не время иронизировать над сыном», — взвилась леди Дерин. «А что мне еще остается, когда жена умалчивает о состоянии ребенка и утаивает информацию о том, как кто-то играючи пробивает природную защиту высших демонов? А я даже источник проблемы устранить не могу!» Зло рыкнул лорд Зауронский, теряя свое добродушие. «Я не проблема!» — испуганно пискнула я. «Ведь всей душой согласна сотрудничать и исправить содеянное. А об опасности проклятий я и сама уже поняла, и все осознала. Больше ни-ни». Совесть напомнила о Эсарате, но я отогнала мысли о нем, ведь ему сгоряча встретить невесту пожелала, а не жену. И я не проклинала его. «Конечно же нет, Радочка», — расплылся в улыбке демон с нежностью, глядя на меня. «Никак на кусок ветчины, который собирается проглотить, а действительно с отеческой заботой». «Вы наше сокровище. Не берите в голову, папа, совсем разберется». «Правда?» — спросила я потрясенно и с затаенной надеждой посмотрела на него. Только вот к дальнейшему развитию событий оказалось совсем не готова. «Конечно», — подтвердил демон. «Насколько понимаю, по неопытности никакого условия снятия проклятия вы задать не подумали, и оно необратимо. Правильно?» «Да». «Ничего страшного. Научитесь еще всему. Ведь для этого и поступили в академию». Снисходительно отнесся он к моему просчету. «Правда?» «Правда. Не переживайте так. Открою вам секрет, что даже такое проклятие легко снимается». «Как?» — воскликнули мы с гадом в унисон. «Все же зря он к отцу не обратился. Сразу видно, что лорд Зауронский с его опытом знает, как решить любую проблему». «Просто поцелуем истинной любви. Так что приготовление к свадьбе мы максимально сократим. Завтра представим Радочку императору и объявим о женитьбе Джарра». Известие, что все решается поцелуем, меня обрадовало. Что для этого гаду нужно жениться, тоже не беда. Но постойте, кого он хочет императору представить? «При чем здесь я?» — вскричала так, что едва голос не сорвала. «Ну а кому же еще все исправлять?» Делано удивившись, развел руками лорд Зауронский. И словно вопрос закрыт, обратился к жене. «Милая, к следующим выходным успеешь организовать торжество? Понимаю, что на хорошее свадебное платье портным нужно время. Сам бы я предпочел по старинке. Схватил и женился. Зачем время попусту терять? Но понимаю, как вам, девочкам, важно выходить замуж в красивом платье. Хотя, как по мне, на невесте оно лишнее. Как вспомню нашу...» «Хамс Ферженвальд, не при детях!» — заолела, словно мака в цвет, леди Дерин. Мне на миг даже любопытно стало, как у них свадьба прошла, но что-то подсказывало знать мне о таком еще рано. На данный момент больше предстоящее беспокоило. «Послушайте, какая свадьба!» — возмутилась я от всей души. Самое удивительное, что гад перечить отцу не торопился. Пришлось все в свои руки брать. «В конце концов, для поцелуя не обязательно жениться», привела, на мой взгляд, неоспоримый аргумент. Ну, это я просто раньше с демонами не спорила. «Ну как же? Вы же приличная девушка. Ладно бы речь шла о простом поцелуе, но ведь нужен поцелуй истинной любви. Вы же не будете свою любовь кому ни попадя дарить. Так что женитесь, дети, и спокойно целуйтесь на здоровье в законном браке. Сын, теперь от тебя зависит сделать Радочку счастливой, чтобы она полюбила тебя всей душой, и оковы проклятия пали под силой ваших взаимных чувств». При таком раскладе дальше отказываться от свадьбы я не посмела, иначе бы выставила себя распутной девицей в его глазах. «Постойте, но ведь чувства должны быть взаимны!» Ухватилась за пришедший в голову предлог. «Извините, но мы не переносим друг друга. Он же ненавидит меня за то, что я его прокляла». «Радочка, с высоты моих лет могу сказать, что из огня ненависти зачастую рождается пламя любви. Главное, что вы друг другу не безразличны, и между вами с первой встречи искрило. Сын, вот скажи, ты ненавидишь Раду?» «Нет», — ответил до этого молчавший в тряпочку демон. «Готов взять ее в жены, любить, заботиться и оберегать?» «Готов», — без запинки ответил он, вызвав безмерное мое удивление этой своей готовностью. «Это как же ему от проклятия избавиться хочется?» «Радочка, а вы ненавидите его?» «Еще несколько дней назад я бы с готовностью подтвердила, что да, терпеть не могу. Но вспомнив, как он защищал меня от нарров, как согласился помочь Зарой, и... не смогла я соврать». «Нет», — скрипя сердце, признала я. «Думала на второй части вопросов в отказ пойти, но и тут лорд меня перехитрил». «От чистого сердца. Хотите снять проклятие и исправить содеянное?» — вопрошал у меня высший. «Да», — пришлось признать мне. Демон расплылся в довольной улыбке и заключил. «Вот видите, значит, готовимся к свадьбе». «Ну как так-то?» Я судорожно глотала ртом воздух, не находя аргументов против. Беспомощно оглянулась на гада, но тот выглядел вполне себе довольным жизнью и даже смотрел на отца с благодарностью. «Конечно, ему снятие проклятия, а мне что? Теперь всю жизнь с ним мучиться». Происходящее все больше напоминало бредовый сон. Кто они с их влиянием и богатством? А кто я? Совсем незавидная невеста. Неужели так бывает? Я раньше как-то не интересовалась брачными обрядами демонов. А, видимо, зря. Разве император меня одобрит? Я же из простой семьи, заикнулась я, пытаясь найти хоть какой-то повод отказаться. «Радочка, не переживайте. Император знает, что жен мы выбираем по сердцу, не обращая внимания на титулы. Его этим не удивишь. И не страшно, что из простой семьи. Вы вон какая одаренная и способная». «Жен?» — ухватилась я. «Хотя что я знаю о демонах? Это бы многое объяснило, почему они с такой легкостью говорят о свадьбе. Подумаешь, где одна жена, там и 10. Вон даже в Эгенборге разрешено 3. А тут высшие демоны. Неужели у вас тоже гаремы?» «Какие гаремы?» Искренне удивился высший. «Что за глупости? У нас жена одна единственная и на всю жизнь». На душе стало легче, но замуж все равно категорически не хотелось. Но почему же гад не протестует и спокойно относится к навязываемому браку? В голове смутно всплыл где-то слышанный разговор о свадьбе, и говорил как раз гад. «С кем же, когда?» Я судорожно рылась в воспоминаниях, воскрешая память, и через мгновение радостно вскричала: «Мы не можем пожениться!» «Радочка, как же так? Мы же уже все решили!» Укоризненно посмотрел на меня лорд Зауронский. «Га...» Едва гадом сыночка при отце не назвала, но успела спешно прикусить язык и просто ткнула пальчиком в нужную сторону, со счастливым видом сообщив: «Он ректору пообещал, что никакой свадьбы до окончания академии!» Мое заявление вызвало эффект, как от падения разрывной бомбы. На лицах присутствующих отразился шок. Лорд Зауронский с удивлением посмотрел на сына, а тот хмурился, кусая губы. «Это так?» — отрывисто спросил он у него. «Я не знал!» — как-то беспомощно ответил тот. «Чего не знал? Что ради снятия проклятия жениться придется?» Все выглядели такими расстроенными, а я была просто несказанно счастлива. Никакой свадьбы не будет. В моем запасе теперь есть несколько спокойных лет, а там, глядишь, и иной какой способ снять проклятие придумаем. «Что ж, это научит тебя не разбрасываться обещаниями», — сурово припечатал лорд Зауронский. Когда же перевел взгляд на меня, я быстро потупила глаза, чтобы скрыть счастливый блеск. Негоже так открыто радоваться, когда они все так расстроены. И чем главное, что с простой ведьмой породниться не получится. Хотя недаром говорят, что демоны никогда не расстанутся с тем, что считают своим. «Радочка, не переживайте, это ничего не меняет. Всего лишь небольшая задержка свадьбы», — Завтра объявим о помолвке, и вы уже официально станете женихом и невестой. Все это формальности. Я рад принять вас в нашу семью». Был мой испуганный ответ.